Это была моя комната, но в то же время не моя. Такое чувство, что кто-то в мое отсутствие здесь сделал ремонт и увеличил площадь вдвое. Утонув стопами в мягком ворсистом ковре, я оглянулась по сторонам, а затем, не раздумывая, шагнула к шкафу, открыла его и замерла, рассматривая висящую в нем форму и кучу другой одежды, которую я ранее оставила дома в Междуречье. Все так же, не скидывая себя покрывала, я обернулась и увидела еще две двери, которых раньше здесь не было. Подойдя к первой и открыв ее, я увидела небольшую уютную ванну и невольно приоткрыла от удивления рот. Кажется, мне больше не придется ходить в мужскую душевую. Находясь под приятным впечатлением, я толкнула вторую дверь и замерла на пороге, потому что это была спальня, небольшая, но такая красивая и уютная, что я невольно приоткрыла рот от удивления. «Да, подсуетился хозяин». Неожиданно услышала я и резко обернулась, прижимая к себе все то же самое покрывало, будто оно могло уберечь меня сейчас от всего чего угодно. Внимательно оглядев комнату на наличие незваных гостей, я натолкнулась на два огромных желтых глаза в углу под столом и замерла, даже не представляя, что это там сидит, а потом буквально сразу оттуда вальяжной походкой выбрался черный кот и сел посреди ковра, не сводя с меня глаз и помахивая пушистым хвостом. «Ты кто?» – осторожно спросила, нахмурив брови. Кошачьи глаза неожиданно с презрением сузились, а усы дернулись. «Я старше на 2000 лет. А мне тут еще и тыкают. Имейте совесть, адептка!» Я оторопела. «Простите», — пролепетала. «Но кто вы?» Кот, кажется, фыркнул так, будто я не узнала в нем самого императора. «Лорд Гаард Арвин, хранитель Академии Стражей». Он наклонил голову в бок, продолжая меня разглядывать. «Очень приятно познакомиться», — кивнула я. «А... простите за бестактность, но почему вы в личине кота?» Хранитель поднялся, прошел мимо меня и запрыгнул в кресло, где и лег. «Потому что имел неосторожность пошутить над сильной ведьмой», — как-то раздраженно ответил он. «Теперь я обречен на вечную жизнь в стенах Академии, благо мышей ловить не нужно». «Да уж, неудобно как-то вышло». «Простите», — опять сказала я, а затем прошла и села на диван. «А что вы имели в виду, когда сказали, что хозяин подсуетился?» «А то, что Сент ни свет ни заря призвал меня и заставил расширить комнату!» Произнес он это так, будто был оскорблен до глубины души. «И вот мне интересно, зачем он это сделал для юной леди? Из доброты душевной или потому, что вы его любовница?» Глаза лорда Арвина коварно сверкнули. Я едва не задохнулась от возмущения и хотела уже высказать все, что думала об этом наглом хранителе. Но, вспомнив тот факт, что я 2 дня провалялась без сознания в постели ректора в одной сорочке, как-то слегка поумерила мой пыл. «При всем уважении, лорд Арвин, но я не любовница ректора», — недовольно отозвалась, прожигая кота взглядом. «Это нелепо». «Да?» — удивленно спросил тот. «А чей на вас плед, дорогая леди Айрис?» Меня бросило в жар, и щеки запылали, но тут вступило в борьбу эльфийское упрямство, дипломатия и скверный характер. «Лорд Арвин, если вы являетесь хранителем Академии, то лучше меня знаете, что происходит в ее стенах, верно? Следуя из этого, вам прекрасно известно, что между мной и лордом-ректором ничего не было и быть не может!» Хранитель кивнул. «Да, ты права. Я чувствовал твои скачки по замку. Он как-то неожиданно принял тебя. И я не понимаю, что послужило причиной. Еще я уловил на тебе запах лекарственных трав и сэнда, а это уже о чем-то договорит. А вот доступа в комнаты хозяина у меня нет, так что из этого стоит делать выводы». «Вот котяра блохастая!» Резко поднявшись на ноги, я подошла к хранителю Академии и, нависая над ним, выпалила. «Теперь я знаю, почему та ведьма обратила в вас кота. Я бы на ее месте вообще превратила в вас в земляного червяка, лорд Арвин». На морде кота вообще не отразилось ни единой эмоции, но потом он вдруг жутко оскалился. Я уже думала, что он нападет на меня, поцарапает и покусает, но мои опасения не оправдались. «Ай, адепточка-то с огоньком!» — радостно протянул он, махнув хвостом. «Пожалуй, ты мне нравишься». Он поднялся на лапы. «Ну, бывай, красавица, еще увидимся». И сразу после этого хранитель запрыгнул на подоконник и скрылся в приоткрытом окне, оставляя меня в полном недоумении.